В сладком плену. Я проснулся от того, что Стюарт в салоне каюты тихо брякал посудой, собирая ее. Сколько раз прежде эта фраза появлялась в моем сознании непонятно откуда. Теперь-то ясно, из будущего, которое наконец-то стало настоящим. Я проснулся от того, что Стюарт тихо брякал посудой, собирая ее. Я открыл глаза. Широкая белая спальня с раздвигающейся дымчато-прозрачной перегородкой. Бодрящее, чуть ощутимое дребезжание, почти журчание двигателя, еле доносящееся сюда, в каюты самого высокого класса. Я сладко вытянулся на шуршащем, набитом сухой морской травой матрасе, схватил огнедышащих драконов на ярко-синем небесном шелке, накинул на плечи. Шагнув вперед, размахнул перед собой дымчатую стену. Салон был больше спальни и светлей. Зеленые тропические листья отражались на белой коже диванов, утопленных в коврах на полу. И все это плыло по спокойному солнечному морю. Блики бежали по потолку и находилось, видимо, уже за границей. От ярко-оранжевого, явно иностранного маяка на каменистом островке отходил, тихо урча, такой же яркий катер, и шел по лихой дуге к нам. Стюарт, почтительно согнувшись, выкатил никелированную стеклянную тележку с посудой, прикрыл дверь. Я натянул брюки, свитер и вышел. Да, на просторе было несколько свежее, чем в каюте. Я пошел по широкой, почти пустой деревянной палубе. Лишь изредка на белых речатых креслах сидели люди, безмолвно вытянув лица к солнцу, желтому, размытому высокой дымке, но греющему весьма ощутимо, впервые в этом году. Я заглянул в пустой бар, потом в ресторан, потом не спеша пошел через пустой зимний сад. Я-то знал, кого ищу. Но в это чудесное утро спешить не хотелось. Луша Чуланова, наша новая суперкиносекс-звезда, пригласила меня в этот славный рейс. Причем позвонила робко, дрожащим голоском, явно чувствуя разницу уровней, сказав, что если бы не мое выступление по телевидению о бедственном положении литературы, она никогда не решилась бы позвонить с предложением попытаться сделать что-либо вместе. Ну что ж, попробуем. Я, в общем-то, был настроен благожелательно. Но именно сейчас встречаться с ней и сходу садиться за работу не хотел. И все словно шло мне навстречу. Никто из вчерашних, с кем я имел предварительные переговоры на палубе и в пустынных залах, мне не попался. А вчера вечером мы с ней сидели в ресторане «Морское дно» и, попивая шампанское, говорили о фильме, который она хотела бы снять по своему замыслу, но совершенно независимо, хотя и на деньги пароходства, и в помещениях этого плавучего суперотеля, называемого простодушно «паромом». Луша была в вечернем платье, строгое колье лежало на ее открытой груди. Мы старались быть незамеченными, но разряженные дамы и господа, наши новые богачи, к началу шоу-программы, заполняя зал, сдержанно поглядывали на нас. Как я понял по некоторым ее рассказам, она плыла этим паромом не первый раз и была в некотором роде местной знаменитостью, а может быть, отчасти рекламой. Вот, мол, какие люди, частые гости на нашем пароме. Что обожают здесь ее, а не меня, я понял сразу, но не расстроился. Что делать? Меру своей популярности я уже успел понять, хотя ощущение было не очень приятным. Ожидая Лукерью, я сидел в ореховом салоне. Рядом, на упругих кожаных креслах, такие же упругие бизнесмены, попыхивая сигаретками, переговаривались о своем кровном и вскользь поглядывали на огромный экран. Я тоже поглядывал, тем более вскользь, что на экране в этот момент и разглагольствовал в своей регулярной передаче про нашу культуру. Луша позвала меня под впечатлением предыдущей. Вроде бы никто не увязывал меня с болтуном на экране, но тут маленький, злой, навороченный крепыш, по виду скорее боец, чем бизнесмен, нарочито закипая, вдруг вспылил. «Да что мы эту бодягу смотрим? По первой сейчас НХЛ!» Я почувствовал, что меня увязали, и выступление носит демонстративный характер. Крепыш в желто-зеленом адидасовском костюме в ярости даже подпрыгнул на упругом кожаном кресле, на лету задергав руками и ногами, и плюхнулся назад. Тут главный бизнесмен, окруженный подчиненными, медленно повел в мою сторону глазами. Он, судя по всему, уже вышел на тропу респектабельности и скандалов не хотел. Я и сам наблюдал за собой со злобной иронией. «Уважение, говоришь, захотел? А где, интересуюсь спросить, вот этот ваш костюмчик бутылочного цвета, в котором вы на экране? Ах, продали, в комиссионный отдали. Неужто такая нужда? Что вы говорите?» «Да, продал, и денежки уже получил, и истратил уже, и где теперь американский мой этот костюмчик, увы, не знаю. И сейчас, может быть, новый достойный хозяин видит его на экране и, усмехаясь, говорит любовнице жене: смотри-ка, мой костюм выступает, неплохо держится». Мое выступление не встретило большого сочувствия в этой среде. Крепыш, лишенный НХЛ, так и кипел. «Лапшу вешает со своей культурой. Была бы кому нужна эта его культура, не подохла бы». «Да», — подумал я, — «этот народный самородок абсолютно прав. Сколько мы тянули нашу музу, сколько реанимировали, сколько десятилетий холили эту высоколобую даму, любимицу нашего брата-отличника. А неживучей оказалась, и даже на лекарства ей никто не дает. Чего я тут мямлю? Все ясно до слез». «Да чего ты дергаешься? Никто эту лажу не смотрит», — как бы обращаясь к первому, но явной цели в меня, проговорил второй крепыш в тропических босоножках. Обстановка сгущалась, и даже шеф, подняв усталые глаза от бумаг, посмотрел сначала на них, а потом на меня. «А что? Похоже, застоялись ребятки без работы. Может, дать им слегка размяться? Жалко, что ли?» Но тут все повернулись назад. В дверях салона стояла Луша в полупрозрачном платье. Умела она выбирать для своего появления подходящую позу. И момент сразу повеяло блаженством. Злобные крепыши даже поднялись, уступая кресло. Но Луша, играя бедрами, направилась ко мне. Я несколько запоздало вскочил, облобызал сочную ее руку, выскользнувшую из платья. Бандиты наблюдали наш альянс в полном отпаде. Мозг покупает себе секс. Вернее, наоборот. «Вот она, новая муза!» — с наслаждением оглядывая цветущую Лушу, подумал я. Вместо прежней, состарившейся, всем надоевшей непонятными непомерными своими требованиями, это всем доступное с простыми ощутимыми формами. Мы чопорно проследовали в ресторан, сопровождаемые восхищенными взглядами. «Как вы устроились?» — церемонно осведомилась она. «О, превосходно!» — воскликнул я. «Но, вероятно, это стоит немалых денег». Я сунул руку за пазуху. «А это проблема пароходства!» — Луша махнула лебединой своей рукой. Лакеи отодвинули-придвинули нам стулья. В суровой жизни на суше я уже как-то позабыл, что такое бывает. «Да, выросла девушка. 2 года не видел я». «Ну, каких 2 года? Переломные, можно сказать?» «Очень скромный я бы и тогда ее не назвал». «Но насколько могла быть нескромной советская девушка той поры?» «Разве что чуть-чуть. Чуть-чуть было. Помню ту историю. Мы с братом с нашей дачи отправились рано утром за грибами и, потеряв, видимо, рассудок, очутились во овраге под еще тогда обкомовскими дачами. Овраг был отличный, грибной. Однако я испуганно объяснял брату, что забрели мы не туда, утратив классовое чутье». «А ни хрена!» — проговорил наглый, как всегда, брат. «Вряд ли эти типы, да еще так рано, ходят по грибы». «Ну почему же? Ходят?» — от густого насмешливого баса мы похолодели. Хрустя валежником, из мусорных мелких кустов вышел Поцелуев, тогдашний зам по культуре. Умные его глаза насмешливо чернели из-под широкого соломенного бриля, обсыпанного хвоей. Выглядел он простецки, даже затрапезно: серо-зеленый плащ-палатка, сапоги. «Смелый у тебя, Валерий, братан!» раскрывая стальной портсигар, промолвил он. То, что он назвал меня по имени, наполнило меня сладостным волнением. Знает, оказывается. Казалось бы, откуда? Видел меня, может, пару раз, и то из президиума в большом зале, а узнал в предрассветной мгле. «Мало что-то нынче грибов», — со всей дерзостью, на которую был способен, произнес брат. «Спать надо меньше», — залихватски сказал старший товарищ и протянул нам свой короб, в котором круглились беляши-крепыши. Мы подавленно молчали. И тут мы не правы. «Сколько там натикало?» Поцелуев вытянул старый с крышкой, почему-то хотелось сказать именные, часы. «О, 7:30 уже!» Он почему-то лукаво огляделся. «А может, пока моя благоверная не проснулась, позволим себе?» Мы обомлели. Если мы правильно поняли, он нас приглашает наверх, видимо, даже выпить. Не зря, видно, сквозь все преграды просачивались слухи, что он отличный мужик. Мы взобрались по откосу, мимо спящего в будке солдатика-охранника. «Солдат спит, служба идет!» — благодушно проговорил Поцелуев и кинул орлиный взгляд на брата, идущего последним. — Не стукни калиткой, служивого разбудишь. Это сразу расположило нас к нему. Сколько раз мы заглядывали за эту ограду, понимая, что никогда до такого не дорастем. И вдруг сподобились. Дача оказалась совсем простой, и, кстати, никаких шестерок. Поцелуев сам по-мужицки накрыл на стол. «Отхлебнем этого, что ли?» Поцелуев вытащил из чулана бутыль. «Слеза!» — брат с Краснодарского края присылает. От непривычной выпивки в столь ранний час душили слезы умиления. «Как же так? И у него, брат, все равно, как у меня». Потом Поцелуев столь же умело разлил ярко-красный дымящийся борщ, сваренный на индюке, присланном, как оказалось, тем же братом. Умиление усиливалось. Выходит, без брата он и вовсе бы пропал. Пища была самая простая. Сало от брата, индюк от брата, даже слишком, может, простовато для руководителя культуры. Это я уже от выпивки обнаглел. Смущало еще и то, что такой густой борщ на завтрак, но тогда все, слава богу, кушали суп, правда, на обед. Но может, он так рано встает, что уже обед? Пробилось солнце, и толь на крыше сарайчика стал переливаться необыкновенными звездами. Алкоголь? Появилась его жена, еще более известная, возглавляющая все. Ласково вывернула у Поцелуева бутылку, ласково поздоровалась, налила крутого борща в украинский горшок, сказав пожилой прислуге, все-таки одна скромная служанка была, «Виталику отнеси, пока горячий». «Это солдатику?» Какое-то блаженство наполняло меня. А ведь, наверное, это главные минуты за все лето. Так и вышло. Забыв от волнения наши жалкие грибы, мы с братом ушли, покачиваясь от счастья. 3 месяца я потом мучился. Не глянулся. И вдруг пришла телеграмма. Правительственная. «Появитесь. Есть дело. Поцелуев». Адрес явки был не указан, но кто же не знает его? Штаб революции. От слова «появитесь» веяло некоторой строгостью. Но как же без строгости? Я прибыл. Тут уже ясно происходило все официально. Здесь я и познакомился с Лушей в строгом черном костюме. Тогда она занималась проблемой досуга молодежи в пароходстве. Уже тогда в пароходстве... А почему, собственно, нет? Какая тогда была фривольность? А никакой. Во всех культурных программах максимум секса. Художественная гимнастика, танец с булавой и только. Как раз сценарий одной такой программы мне и предстояло создать, хоть никогда такого не создавал. «Надоели эти рвачи, настоящего хочется», — поделился со мной Поцелуев. И я проникся. Программа была для Луши, для ее руководства. А тут и я. Веяло ли от Луши чем-то недозволенным? Немножко. Скорее, она поражала своей цепкостью, смекалистым взглядом, точным грубоватым словом, какой Поцелуев любил. И как расцвела! Как роза в бокале с водкой, просто не узнавал. Медленный взгляд, все восставало, но восставало не в знак протеста, а наоборот, в знак согласия. «Теперь о деле», — сказала Луша. Это мы с ней уже на корабле. Сценарий, который мне предстояло наполнить высококлассным текстом и подтекстом, был прост. Обыкновенная горничная, чистая светлая натура, первый раз идет международный рейс. Помощник капитана, негодяй, выдвиженец органов и партийных кругов, на подчеркивание этого Луша настаивала, умело растлевает ее. Она начинает пить, и ее беременную списывают с корабля. Партсобрание, на котором приняли зверское решение, вел, естественно, сам негодяй. Далее. Шикарный салон элегантного морского лайнера, знаменитая русская миллионерша-бизнесменша, бывшая бедная горничная, в окружении миллионеров, известных артистов, знаменитых писателей и для меня Ролька. А негодяй, ставший за это время капитаном, не способный прожить и ночь без бутылки виски, видит ее. Посылает букет стоимостью, ну, понятно. Видит свой букет в воде, в смысле за бортом, и застреливается. Примерно все. «Хм, да, замечательно», — поборов волнение, вымолвил я. Боролся ли я в эти минуты с волнением или с чем-то другим, уточнять не будем. Но боролся. Оказывается, и жизнь лучше, олицетворяющая успех, не такая уж гладкая, и у нее наболело. «Надо это дело озвучить. Ну что ж, озвучим. Такую красоту я огляделся вокруг и не озвучить. Я что, дурак?» Вечер, между тем, расцветал. Такой роскоши туалетов, сверкания драгоценностей на суше я не видал. Видимо, тут собрались самые толковые, которые не просто сидят, но при этом еще и плывут, движутся к цели. Мы скромно беседовали с Лушей за столиком в центре зала. Прожектор, обшаривая полутьму, почему-то то и дело застревал на нас. Что-то назревало. Луша начала дышать глубже и выше. Я вспомнил вдруг, в каком кино я ее видел. После этого фильма один маститый, седой, оказавшийся очень вертким кинокритик, которому раньше никого ниже Феллини даже боялись показывать, неожиданно начал бешено расхваливать фильм с Лушей, а саму Лушу даже цветисто назвал «владычицей наших снов». В фильме она была не очень хорошей в моральном смысле, певицей примерно в таком же шикарном кабаке, как этот, и почему-то выдала одного главаря мафии, хорошего, но не очень богатого, другому, богатому, но не очень хорошему. Думаю, примерно тем же она занималась и в действительности, не во сне, а наяву. Прожектор окончательно остановился на нас. Я, зажмурившись, закрылся ладошкой. Луша выпрямила свой стан, гордо и оскорбленно. Извинившись, я пошел в туалет. У входа стояли шкафы-охранники с переговорными миниатюрными уоки-токи в огромных лапах и передавали за столики своим шефам-сейфам. «Внимание, внимание! Пришла Клавка. Встречайте Клавку». Когда я вернулся, возле нашего столика нагло стоял красавец-усач в алой палаческой рубахе, почему-то с длинным кнутом, вьющимся по проходу. «Пошла!» — резко мотнув головой, скомандовал он. Я уже было уселся, но снова встал, чтобы разобраться с кнутобойцем. Тут и Луша плавно поднялась. «Ямщик, не гони лошадей!» — томно объявила она в бокал. Неожиданно грохнули аплодисменты. Я понял, что здесь что-то не то, и сел обратно. Луша, мягко покачивая пышными бедрами, пошла в сторону сцены в своем длинном и абсолютно прозрачном платье. Заиграла музыка. В руке у Луши оказался микрофон, и она нежно запела. Вдруг музыка резко оборвалась, повисла тишина. Внезапно ямщик, щелкнув кнутом, отсек рукав Лушиного платья, обнажив дивную руку. И снова песня, и снова напряженная пауза. Все сладострастно затаили дыхание. Второй бешеный удар и второй рукав, видимо, специально чуть прикрепленный, стек с божественной Лушиной руки. Я осмотрелся. Стиснутые зубы, помутневшие глаза. Крепко, крепко. Луша, грустно напевая, плыла к сцене. Третий снайперский удар расстегнул застежку сзади, на платье, и она, задумчиво перешагнув через него, оказалась в золотом бикини и таких же туфельках. Формы ее, выскочив из плена, задышали свободно. Ямщик явно пьянел, хотя ничего и не пил. Удар, которым он срезал золотой лифчик, мог быть и не таким зверским. Луша даже оступилась и потеряла туфельку. Последовал хохот и аплодисменты. Она нащупала ногой туфельку и затанцевала, подняв руки. На сцене, залитой светом, Луша, прикрывая микрофоном пышную грудь, допела песню, раскрыла объятия, и последняя сверкающая полоска затрепыхалась на кончике кнута, как вымпел. Луша, стыдливо сжавшись под бешеные аплодисменты, ускользнула со сцены. Вот как, оказывается, гуляют теперь. Через мгновение Луша вернулась в зал с гордым и независимым видом, даже в очках. Она зябко куталась в шубу. Подарок? Было ли на ней что-нибудь под шубой, я тогда еще не знал. «Пойдемте отсюда», — брезгливо дернув плечиками, промолвила она.